А как же иначе? В Америке всегда были сильны расистские настроения, а тут еще накопившееся народное возмущение. Как говорил Ницше, когда 100 человек собирается вместе, каждый теряет свой рассудок и приобретает какой-то другой, а тут многотысячные толпы. Толпа не способна на критическое мышление, она мыслит эмоциями. А какой самый сильный мотиватор у любого вида? Стремление к выживанию вида. Именно, Мари. Простые люди видят в суперах, в Homo superiors, если по-научному, угрозу. Они подсознательно ощущают угрозу для своего вида, не понимая, что вид остается одним и тем же, что мы просто видим новый виток эволюции. Знаешь, ты меня ни капли не успокоил. Ну взгляни на это с другой стороны. Я глава организации, в которой собрано столько разных видов людей, что хоть зоопарком объявляй. Даже разумные ящеры, что появились в результате применения сыворотки ящерно неизлечимо больных. Или бойцы, от которых остались только мозги, запаянные в системы жизнеобеспечения боевых платформ. Да они получат новые и здоровые клонированные тела, но пока они не люди. А Виктор, Ви на грани становления и, как ни странно, но ГАРМ – самая толерантная организация на планете. И если я спокоен по поводу этого акта, то и тебе не стоит волноваться. Ну если только так, только пообещай мне одно. И что же, если все пойдет совсем плохо, то ты вытащишь Петру из этой передряги. Ну я так и планировал. Все эти события вполне могут подтолкнуть ее к принятию того предложения о вступлении. Но даже если нет, то я вытащу ее и ее семью. Только про МДЖ уточни у нее. Будет неловко, если я вытащу не того парня. Хорошо, вот умеешь ты поднять настроение, Джеки. Что поделать, опыт. А, простите, сэр, срочно сообщение. Только что перехватили сообщение, что капитан Америка захватила самолет и сбежала с хеликарьера щита. Николь Фьюри была с ней. Эх, дежавю. Примечание автора. Ну что же, вот и начинается арка гражданской войны супергероев. Конечно, комикс приходится резать достаточно сильно из-за ощутимо меньшей концентрации супергероев в киновселенной, чем в комиксе. Да и ряда событий не произошло, но надеюсь, это не особо повредит сюжету. Помощник Кун. Всем привет и доброго утра, на связи помощник Кун. Я рад, что данное произведение вам нравится и главы будут выходить и в будущем, но все же как вы оцените данное произведение, каково ваше мнение? Мне и автору будет очень интересно почитать, что вы напишите. Жду с нетерпением. Глава 21. Предел текучести. Джек. На следующий день после побега Фьюри и Кэпа в Штатах был принят закон о регистрации супергероев. И если судить по такому совпадению, именно он и послужил причиной их бегства. Наши агенты доложили, что именно Роджерс было поручено приведение к миру непокорных героинь, что отказывались от регистрации. И если верить сведениям о том, что при побеге она искалечила взвод бойцов из отряда по контролю за супергероями, ей подобная идея не понравилась. Но с ее то моралью это было ожидаемым событием. Все же она до сих пор верила в то, что супергерои это носители справедливости и все в таком духе. И теперь именно она возглавляла сопротивление героев. Под ее руку пошли Алый Колдун и Сокол. Именно эти трое составляли костяк, вокруг которого собиралось рядовое мясо. Лагерь лоялистов возглавила, как ни странно, Старк. Благодаря тому, что она изначально не пыталась скрыть свою личность и даже финансировала ремонтные работы после выхода к Мстителей, ей удалось возглавить волну новых героев. В ее лагере были Воительница и Вижн, что неудивительно. Первая была старым ее другом, что и так работало на правительство, а вторая была слишком рациональной, чтобы верить мотивам капитана. Эти две группы постепенно росли за счет вступления новых сторонников. Кто-то проходил регистрацию и вступал в армию Старк, а кто-то пытался уйти в подполье. Разумеется, неудачно. Все же герои, что привыкли соблюдать эфемерную осторожность, которая от спецслужб никогда не спасала, были не способны скрыться от преследования профессионалов, и в итоге попадали в тюрьму для сверхлюдей. Как ни странно, но именно это обстоятельство сильнее всего сыграло на руку Роджерс, ведь именно ее лагерь пополнился после налета на тюрьму. Вся эта возня напоминала натуральный театр абсурда, где одни клоуны пытались поймать других, совершенно забыв об истоках конфликта. Это приводило к тому, что снова пошли жертвы со стороны простых людей и разрушения инфраструктуры. И в итоге закон, что должен был стать защитой от подобного, лишь усугубил ситуацию. Но вся эта возня касалась нас лишь краем. Наше поле деятельности лежало совершенно в иной плоскости. Пока самые сильные пытались доказать свою правоту окружающим, самые умные потихоньку покидали ставшую неблагоприятной страну, а так как подобные законы начали приниматься и в других странах, то им пришлось искать помощи на стороне, и они нашли ее у нас. Под наше крыло перешли десятки разномастных героев со всей планеты. Конечно, не все они были полезны или интересны, но даже самый бесполезный герой мог привести к нам своего товарища. Мы изобрели сетевой маркетинг в иммиграционном бизнесе. Но ведь помимо героев были еще и так называемые линчеватели. Люди, что не обладая особыми способностями, также носили костюмы. Их главной особенностью было то, что они придерживались простой парадигмы. Мертвый враг, хороший враг. Ярчайшим их представителями были карательница и Электра. Они обе предпочитали оставлять за собой только трупы врагов, чтобы не опасаться удара в спину в будущем. Главной проблемой этой группы был тот факт, что за свои действия они давно заслужили смертный приговор в глазах общественности. И сдача властям означала для них лишь одно – смерть. В нашем же лице они нашли покровителя, что позволяло им заниматься своим любимым делом, не заботясь о логистике и прочем. Мы отправляли подобных личностей в регионы, где была сильна преступность, неподконтрольная нам, и благодаря подобному решению у нас появлялась возможность расширить преступную империю Манфреди за пределы Северной Америки. Старик стал сдавать в последние годы. Он постепенно передавал управление своей дочери, что уже контролировали преступный мир восточного побережья. И пусть Сильвия был довольно ценным союзником, но его долгая жизнь не входила в мои планы, и новая гангстерская война пойдет лишь на пользу моим планам. В ее пламени пройдет закалку его дочь, а он сам должен уйти на покой. Помимо героев, данный закон ощутимо всколыхнуло их противников. Братство мутантов начало активные боевые действия по всей территории США, не учтя одной простой вещи. Раньше все их художества пресекались воспитанниками Ксавье, а свидетели зачищались ею самой. Теперь же, когда люди Ха старались не отсвечивать и заняли позицию нейтралитета, на их действия ответили максимально жестко. Оба противоборствующих лагеря наносили удары по обнаглевшим мутантам. И в конечном итоге все привело к закономерному итогу. Братство пало. Всех выживших членов упекли в тюрьму сверхстрогого режима. И, в отличие от тюрьмы для героев, сбежать у них не было шанса. Ну, до нашего вмешательства. Группа Дэдпула с радостью приняла предложение об организации побега из тюрьмы. Ведь там были многие их друзья и враги. Нам дольше пришлось составлять списки тех, кто останется там навсегда, чем составлять план штурма. Итогом учиненной наемниками резни стали лишь 5 рекрутов из 240 заключенных. Конечно, не все из них были убиты. Кого-то просто оставили в камерах, а несколько человек были отпущены наемниками. Но основная масса была уничтожена. У нас не было необходимости в различных маньяках и фанатиках, а у наемников накопилось немало врагов среди местных постояльцев. Но зато эта пятерка стоила всех затраченных усилий. Телепортатор Азазель, мужчина с внешностью демона. Он попал в эту тюрьму еще во времена Карибского кризиса и с тех пор лишь немного посидел. Его способность позволяла телепортироваться по всей планете, а запах серы при прыжках наводил на интересные мысли. Его верность была обеспечена благодаря информации о дочери, что была в составе группы Ксавье, и небольшой вилле на Сицилии. Старый мутант оказался большим любителем вина и комфорта, и в обмен на все это он согласился выполнять небольшие курьерские поручения. Все же иметь возможность доставить груз в любую точку планеты без единой засветки на радарах спецслужб дорогого стоит. Мистик, мутант из братства, что был правой рукой Магнета. После ее гибели от руки Старк он потерял всякий смысл жизни и был готов сунуть голову в петлю. Наше предложение стало тем спасательным кругом, что удержало его на плаву. Увидев воочию организацию, где мутанты занимали достойное место в иерархии, он согласился работать на нас. Его способность к мимикрии стала настоящей находкой для нашей разведслужбы, а многолетний опыт позволил легко влиться в их ряды. Конечно, контрразведка следила за ним, но она следит за всеми. Такова ее работа. Адское пламя, нелюдь, что попала в руки щита во время зачистки организации сторожевых псов. Она успела прославиться как талантливый подрывник, что с радостью снесет любой объект, на который ей укажут. Подобная инициативность привела к тому, что она взорвала несколько зданий с людьми, которых не следует задевать. В итоге ее сначала схватили псы, а потом перехватил щит. Благодаря способности превращать во взрывное устройство любой твердый объект, она стала идеальным кандидатом в батальон Уилсон. Благодаря тому, что ее способности вскрылись гораздо позже наклонностей маньяка-пиротехника. Она отслужила несколько командировок в качестве сапера, и теперь она была идеальным подрывником, способным взорвать все что угодно. Ее оказалось завербовать проще всего, мы просто дали ей заняться любимым делом. Кросс Боунс, бывшая оперативница отряда «Удар». Пока не началось восстание Гидры, она была непосредственным заместителем Роджерса и провела десятки сложнейших операций по всему миру. Ей чудом удалось выжить при крушении Трискелиона, и все последующие годы она продолжала воевать. Сначала как оперативник Гидры, потом как вольный наемник. В итоге ее схватили и упекли за решетку этой тюрьмы. Она не обладала никакими особенными отличиями от обычного человека, но ее опыт позволял составить конкуренцию даже опытным суперам. За деньги и свободу она присоединилась к отряду Дэдпула. И самый ценный экспонат нашего паноптикума – Веном. Двуединое существо, что невозможно отнести к какому-то виду. Без носителя это лишь ксенос, что не способен к разумной жизни. Носитель без венома – лишь человек, со всеми преимуществами и недостатками. Два ничтожества по отдельности – но сверхсущество в едином организме. Образцы, что были взяты у носителя, показали интересные свойства венома. При длительном слиянии с носителем он начинает перестройку его организма. Если носитель проживет достаточно долго, то он сможет на равных сражаться с асгардийцами. Главной же проблемой стало то, что эти изменения были не единственными вмешательствами в организм. Все то безумие, что творили Веном и его носители, происходило из-за того, что симбионт влиял на гормональный баланс носителя. Когда только начинается слияние, симбиот для предварительной подстройки начинает наращивать надпочечники, гипофиз и щитовидную железу. Все это приводит к тому, что кровь носителя превращается в натуральный коктейль из адреналина, норадреналина и десятка других гормонов, часть из которых производится самим симбиотом. Все это приводит к тому, что мозг носителя постоянно находится в состоянии стресса, подобного тому, что возникает при смертельной опасности. А ведь мозг служит общим центром мышления для получившегося венома. И симбиот, не отягощенный человеческой моралью и принципами, становится натуральным маньяком. Единственным носителем, что смог продержаться достаточно долго и даже записать все происходящие изменения, была Эдна Брок. Бывшая журналистка после получения симбиота стала медленно сходить с ума. Когда на нее вышел щит и предложил подработать в качестве их оперативника, она уже не разделяла себя и симбиота. Даже в разговоре она звала себя «мы», «Веном». А ведь все это происходило только потому, что в начале слияния воля носителя превалирует над волей симбиота. Ведь из записей Брок становится понятно, что он предлагал ей решение проблемы с нехваткой нужных веществ. Решение было простым и банальным – каннибализм. Убивая в схватке врагов, Веном мог поглощать их биомассу, что была насыщена именно теми гормонами, что так нужны для первоначальной настройки. Но сопротивляясь этому, носитель сам загонял себя в могилу. Все это разъяснило для меня Коннорс, что успела изучить материалы щита, записи Брок и образцы самой Веном. Естественно, принимать в наши ряды ее никто не собирался. Текущим носителем была Клементина Кассиди. Особо, что даже без симбиота баловалась пытками и каннибализмом. Именно благодаря ей был понят механизм слияния, ведь для нее сожрать печень убитого врага – буквально оргазмичное удовольствие. Только тот факт, что она изначально была совершенно безумна, не позволил ее получить статус самого разумного носителя венома. Поэтому Коннорс получила два задания. Первое было простым – следовало подготовить программу для переноса симбиота на нового носителя без потери им рассудка. Второе было куда сложнее – на основе материала исходного организма создать потомков, что подчинялись бы носителю материнского организма, и подчинение должно быть абсолютным. Примечание помощник Куна. Большое спасибо Грио Верлард за указание ошибок и очепяток. Глава 22. Предел прочности. Джек. Пока мы занимались своими делами в Америке, началась самая натуральная гражданская война. Очередное столкновение между Старк и Роджерс привело к гибели некоторых героев из каждого лагеря. Это послужило спусковым крючком для всех, и штаты запылали. Одни поддерживали федеральное правительство и мстителей. Кто-то решил сыграть в сепаратизм и для этого привлек на свою сторону героев, что ушли в подполье. Другие же ушли в радикальный расизм. В таких штатах к власти пришли различные ультраправые организации, ставящие во главу угла человеческое превосходство. А ведь были те штаты, что просто погрузились в пучину кровавой вакханалии. Многие злодеи, что прошли мимо рук властей или героев, рассредоточились по всей стране, и многие из них решили половить рыбку в мутной воде. Кто-то просто сколачивал банды из разнообразного отребья и устраивал собственное государство. Некоторые, что были хоть немного поумнее, предложили свои услуги правительствам штатов и легализовались как их хранители. Все решили воспользоваться получившейся ситуацией в свою пользу. Слишком много противоречий назрело в государстве, построенном на принципах содружества отдельных, почти независимых субъектов. И все это дерьмо совершенно некому было разгребать. Щит пытался разобраться с мятежными героями, а армия сама не знала, за кого ей воевать. Кто-то остался в подчинении федералов, кто-то принял сторону штатов, в которых базировался, а кто-то занял выжидательную позицию. Только наши структуры хоть как-то работали. Самым крупным нашим делом стало уничтожение банды санцепоклонников. Она возникла на основе банды, что прорвалась через границу между США и Мексикой. Несколько сотен бандитов из мексиканского наркокартеля решили попытать счастье в грабежах на территории соседей. Ворвавшись на территорию Нью-Мехико, они стали вырезать один город за другим. Обычные захолустные городки в эти дни превратились в натуральный ад на земле. Самой легкой смертью, на которую могли надеяться белые, было повешение. Но куда чаще все было куда жестче. Фермеров запирали в амбарах и сжигали вместе с животными. Горожан рубили на куски или забивали бейсбольными битами. А случайных путников, что встречались на пути, привязывали тросами к машинам и тащили за собой. Твари, что раньше даже глядеть боялись в сторону северного соседа, почувствовали силу. И ведь на этом все только начиналось. С северной стороны границы жило достаточно латиносов, готовых присоединиться к резне, ведь те, кто добился хоть каких-то результатов, предпочитали уехать подальше от такого рассадника криминала, как Мексика. И когда банда покинула пылающие Альбукерки, она состояла из нескольких тысяч бойцов. Среди этих масс нашелся какой-то проповедник, что сколотил гарем из самых яростных членов банд. Он провозгласил, что все зло, что происходит в мире, пошло от белых, а он, как истинный сын Бога Солнца, пришел в этот мир для спасения истинно верных людей. И именно это стало смертным приговором для банды. После той резни, что произошла в городе культистов, мы крайне подозрительно стали относиться к культам. Как нам удалось выяснить, раньше этот мессия сидел в психиатрической клинике и сбежал за несколько дней до вторжения банды. А теперь этот псих трахал все, что видел, и вещал, что для того, чтобы родился мальчик, необходимо возвести алтарь и принести в жертву сердца десятка врагов. А дурманенные бандитки с радостью принялись возводить подобие пирамид ацтеков из всякого хлама и лить кровь местных жителей. Вся эта вакханалия продолжалась несколько дней, пока наши силы в Штатах не собрались в единый кулак для удара. На окружение банды ушло несколько часов, а потом началась зачистка. Бойцы, что большей частью были из США и сражались в рядах ее армии, мстили за все, что происходило с их родиной. Кольцо окружения медленно сжималось, а трупы, что оставались после зачистки, сжигались группой пепел. Огнеметчики под началом Пира заливали своим пламенем все тела, что оставались после застрельщиков. И зачастую из куч тел выбирались горящие люди, что пытались прикинуться мертвыми. Таких никто не добивал. Они заслужили смерть от пламени. Когда в круге оцепления остались только проповедник и его свита, бойцы перешли на оглушение. Чтобы потом, когда колонна уходила из Нью-Мехико, за ее спинами осталась дорога, уставленная распятыми или насаженными на колья телами. Помимо этого было еще достаточно много мелких акций по устранению особенно одиозных личностей или организаций. Шли зачистки всяких групп, что оспаривали власть Седовласова. Наши вампиры под шумок вырезали гнезда других родов, а наши разведчики крали информацию и ученых изо всех интересующих нас лабораторий, что были доступны в условиях сложившегося хаоса. Многие ученые были даже рады такому повороту, ведь благодаря зачисткам мы могли обеспечить их самым широким спектром подопытных. А мораль и этика нас не волновала. Помимо развернувшейся гражданской войны был еще один важный аспект происходивших событий. Весь мир давно равнялся на США в политическом и экономическом плане. И когда колосс зашатался, все пришли в панику. Даже несмотря на то, что у всех уже прошел накал ситуации с суперами и на территории было относительно спокойно, мир вздрогнул. Новый экономический кризис начался не из-за очередного пузыря, раздутого финансистами, а из-за войны. Все давно привыкли, что война приносит лишь прибыли, но та война, что началась в Штатах, несла лишь убытки. Ведь какая может быть выгода, если трофеев не планируется, а убытки уже есть. Сотни компаний, что производили товары, употребляемые Штатами, повисли на грани. Эти несколько недель стали основой для нового мирового порядка. Порядка, что мы воздвигли на руинах старого. Ну что же, теперь, когда мы закончили наблюдение за окончательным развертыванием проекта «Селена», мы можем начать нашу пресс-конференцию. Мистер МакГриф, Вашингтон-Пост, скажите, как вам удалось развернуть подобный проект? Этот проект готовился совместно с нашими российскими и бразильскими партнерами. Проект «Селена» вобрал в себя самые передовые разработки человечества и не только. Ряд узлов был выполнен на основе технологий, что достались нам от вторжения Читаури. Газета «Гвардиан». Скажите, а почему только вы используете эти технологии? Почему же? Все технологии, использованные в проекте, имеют альтернативные применения. К примеру, многие узлы, что используются нами, также были использованы в галикарьерах щита. А ряд технологий использует Старк в своих костюмах. На самом деле все, что мы применили, давно известно. Проблемой было то, что все видели исключительно военное применение подобных разработок. Та же Stark Industries могла воплотить данный проект еще 20 лет назад. Но всем интереснее бороться за власть на Земле, чем стремиться к звездам. Daily Telegraph. Расскажите о причинах, что побудили вас начать такой масштабный проект. Все просто. На протяжении последних лет мы уже несколько раз стояли на грани. Нью-Йорк, Лондон, Новиград. Это ли не сигнал того, что нам пора освоить хотя бы Луну? Ведь однажды нам не повезет, и мы получим удар, что не способны отразить. И тогда человечество исчезнет. Проект «Селена» лишь первый шаг из колыбели человечества, но любой путь начинается с первого шага. База на Луне позволит начать освоение всей Солнечной системы. Уже доказано наличие гелия-3 в количествах, достаточных для организации полноценного движения кораблей с плазменными двигателями. Уже сейчас есть программа по созданию лунного города с населением в 10 тысяч человек. На его основе будут отработаны технологии для более масштабных городов. Этот город будет возведен до конца года, а заселение начнется уже в новом году. Популярная механика. Скажите, какая стоимость вывода груза на орбиту? И как вы получили трос? Стоимость вывода 1 тонны груза на геостационарную орбиту составит примерно 108 евро. Это почти в 100 раз дешевле, чем доставка с использованием ракеты. А благодаря грузоподъемности в 30 тонн мы экономим сразу 6 ракет на доставку того же объема грузов. Это все стало возможно благодаря тросу из углеродных нанотрубок с виброниумным напылением. Именно этот материал стал основой для щита Капитана Америки. Таймс, скажите, а какому государству будет принадлежать все это? Вот тот вопрос, что опрокинет этот бренный мир. Весь зал замер в ожидании ответа. Весь проект проходит под эгидой Земного Альянса. Все, что будет построено за пределами Земли нашими силами, будет относиться к нему. О его составе вы узнаете через час, когда начнется прямая трансляция с первого официального заседания Альянса. Заседание Альянса стало шоком для всех. Пока мировой гегемон барахтался в крови гражданской войны, был создан союз невероятной мощи. Россия и Бразилия дали огромные минеральные и пищевые ресурсы. Индия и Иран обеспечили неисчислимые толпы низшего персонала. Страны Скандинавского союза и возрожденная Японская империя обеспечивали союз инженерами и учеными. Конечно, все кидали в общий котел не только означенные ресурсы, но уже сейчас намечалась внутренняя специализация. Помимо основных участников Альянса было еще полтора десятка стран поменьше, но они ничего не решали. Альянс разделял Землю и космос. На Земле все сохраняли автономность. Никто не лез в дела других участников Альянса. Единственными послаблениями стали безвизовый режим жителей стран-участниц Альянса, а также отсутствие пошлин на торговлю внутри Альянса. На большее просто не хватило времени, слишком стремительно развивались события. По сути, Альянс стал подобием Евросоюза на начальных этапах его становления, только охватил все материки планеты, а не только Старый Свет. В космосе же все было иначе, там действовали только законы Альянса. Стоило человеку покинуть пределы атмосферы, как он становился гражданином Альянса, а не отдельной страны. Сейчас эти законы прорабатывали юристы Норвегии, которых все признавали за мастеров юриспруденции. Ведь никто не хотел, чтобы в космосе правили неудобные для всех законы. Даже иранцы признавали, что не стоит тащить шариат в космос. А так как на орбите все становились гражданами Альянса, то и армия должна была быть общей. А значит, стоило согласовать столько различных моментов, что всем было проще признать нас хранителями Солнечной системы. Поэтому единственными вооруженными силами за пределами Земли признавался Гарм. Только мы имели возможность для реальной войны в условиях космоса. Это было окончательное признание Гарма в мировом сообществе. О том, что мы правильно поступили, ускорив подготовку, стало ясно на следующий день. Пока мы вели пресс-конференции в Солнечном Риаде, Жанейро, что рассматривался в качестве города для размещения будущей штаб-квартиры Альянса, в Штатах подошла к концу война героев. Старк и Роджерс, собрав все возможные силы, устроили натуральное побоище в Нью-Йорке. В результате почти суточного боя были уничтожены сотни домов. Никто даже не успел объявить эвакуацию, и в результате списки жертв были длиннее, чем во время вторжения Читаури. Помимо героев на обеих сторонах были преступники и армейские части, что примкнули к одному из лагерей. Самым интересным было то, что в момент победы Роджерс над Старк, последнюю заслонили мирные жители из окрестных домов. Видя, что снял один из наших дронов, было довольно любопытным. «Стой, не трогай ее, отойдите. Я не хочу вредить вам, вредить нам. Да вы уже разнесли полгорода в своих разборках, уроды». Поздновато опомнилась. После этих слов от одной горожанки капитан огляделась по сторонам. Пока она смотрела на руины, что раньше были госпиталем, к ней подлетела Сокол. Люди уже не удерживали Роджерс от расправы над Старк. «А боже мой, что же мы наделали, Кэп? Ты в порядке? Они правы, они правы. Да о чем ты? Мы же уже победили». «Нет, мы проиграли. Мы уже не сражаемся за людей. Мы не сражаемся за справедливость. Мы просто деремся». «Но Кэп, мы же уже победили их. Во всем, кроме спора. Но если ты сдашься, то они арестуют тебя». «Нет, они арестуют не меня. Они арестуют Стефанию Роджерс. И совсем за другие грехи». Закончившая свою речь, Роджерс просто опустилась на колени перед толпой героев, что буквально минуту назад выбивали все дерьмо друг из друга, и заплакала. Ее предел прочности был выбран без остатка. Вся история с мятежом закончилась в течение недели. Почти всех героев, что участвовали в мятеже, амнистировали после регистрации. Власти оказались в слишком глубокой заднице, чтобы давить на по сути победившую сторону. Единственным условием было то, что они обязаны помочь навести порядок в стране. Целый месяц штаты восстанавливали свою целостность. Единственным штатом, что остался вне ее состава, стала Аляска. Во время всей этой кутерьмы там был проведен референдум, и она присоединилась к Канаде. И когда США перелистнула эту кровавую страницу своей истории, то правительство ужаснулось. Они оказались единственной страной, в которой все приняло такие масштабы. Почти везде обошлись несколькими драками и задержаниями. И это только в тех странах, что подписали акты и ввели у себя регистрацию. К своему ужасу, штаты увидели, что все их геополитические противники просто проигнорировали его и не только не потеряли своих героев, но и приобрели новых из числа тех, что сбежало из стран, подписавших акт. Но даже это было не так страшно. Куда страшнее было возникновение нового союза, неподконтрольного НАТО. А ведь в рядах Альянса оказался ряд стран, ранее считавшихся союзниками. Новая холодная война была проиграна еще до ее начала. Совокупная мощь стран-участниц Альянса позволяла игнорировать угрозы из Белого дома, а наличие одного из участников с юга снова будили воспоминания о кубинском кризисе. А ведь были еще и экономические проблемы. Миллиарды потерь от невыполненных обязательств и обвала рынков. Репутационные потери. Такого провала не было уже давно. Глава 23. Дорога к звездам. Джек. Почти год прошел с момента ввода в строй орбитального лифта. Как ни странно, но на Земле наступило относительное спокойствие. Самых жестоких и опасных злодеев перебили мои люди. Во время мятежа в Штатах погибло еще несколько героев и злодеев. А если учесть, что и в наши ряды вступило немало сверхлюдей из разных стран, то вырисовывалась интересная ситуация. Некому было устраивать что-то по-настоящему опасное, а с мелочами вроде спасения заложников и ограбления банков вполне справлялись обычные герои. Конечно, и наши люди не сидели без дела, но с разнообразными налетами на лаборатории или зачистками террористических организаций вполне справлялись и региональные отделения. В связи с этим стало возможным уделить максимум внимания и ресурсов на развитие организации. Самым важным нашим проектом стала подготовка к колонизации Марса. Благодаря появлению лунной базы мы смогли начать добычу ресурсов из пояса астероидов, расположенного между Марсом и Юпитером. Все добываемые ресурсы шли в двух направлениях. Лед, что в основном добывался из ЦРР или крупных ледяных астероидов, большей частью отправлялся на Марс. Там его использовали для орбитальной бомбардировки поверхности планеты. Это было необходимо для пополнения атмосферы планеты, ведь из-за слабого магнитного поля она буквально сдувалась солнечным ветром. Бомбардируя планету, мы также решали еще ряд моментов. Создавали запасы воды для будущей колонии и проводили геологоразведку. Удар астероида вполне заменял взрыв заряда, необходимого для сейсмографии. Правда, это приводило к усилению сейсмической активности и увеличению выбросов углекислого газа в атмосферу, но даже это было хорошо. Выбросы лишь уплотняли атмосферу, а сейсмическая активность позволяла найти подходящую площадку для колонии. И не только ее. «Доброе утро, сэр. Доброе. Рассказывайте, что случилось?» «Есть. 10 часов назад наше исследовательское судно, что сканировало поверхность Марса, обнаружила странные сигнатуры под поверхностью планеты в районе Южного полюса. Одна эта фраза заставила меня напрячься и вцепиться в подлокотники кресла. Слишком важную роль играл Марс в моих планах, чтобы рисковать какими-то аномалиями. После углубленного сканирования было установлено, что под поверхностью планеты находятся объекты искусственного происхождения. Наши дроны, что были отправлены на разведку, смогли пробурить проход к объекту и получить его изображение. Сейчас я выведу их на экран. Крак. Дерьмо. Какое же дерьмо? Нарочито угловатая архитектура. Такие же угловатые прожилки на стенах. Десятки шпилей и общая цветовая гамма. Все это было слишком знакомым Пепе Куна. Что почувствовал приближающийся звездец? Готовь вазелин и принесите ему валерьянки, а то еще удар случится. Сэр. Сэр, вы в порядке? Да-да. Ничего страшного. Вы уверены? Проговорила собеседница и указала на мои руки. Проследив за ее взглядом, я увидел свои руки, что были покрыты черной коркой по локоть, а в когтистых лапах сжимались подлокотники кресла, раскрошенные в труху. Мда, прошу прощения, Виктор, передай заказ на новое кресло, и пусть теперь его сделают из титановых сплавов. Сталь себя исчерпала. Уже готово, сэр. После прошлого случая я предположил подобный результат. Ваше кресло принесут через 10 минут. Благодарю. Ладно, продолжим. Скажите, какой корабль с оборудованием, сопоставимым по мощности вашему исследователю Марса, ближе всего к поясу Кайпера? Эфир. Сейчас это судно на орбите Юпитера. Прекрасно. Какой у него запас автономности сейчас в наличии? У самого Эфира – полгода. У военных судов, что его сопровождают, 3 месяца. А какой срок им понадобится для достижения Плутона? Плутона? Ну, если учесть, что между ними почти 5 миллиардов километров – то на путь уйдет почти месяц. Хорошо, тогда снимайте их с текущего задания и отправляйте к Плутону. При возможности можете дозаправить их за счет встречных судов, если таковые найдутся. Теперь задачи. Они должны провести сканирование спутников Плутона, а затем и самой планеты. В случае обнаружения объектов искусственного происхождения, докладывать в любой момент. Задача ясна? Так точно, сэр. Превосходно. Тогда следующий пункт. Исследование объекта на Марсе приостановить. В ваше распоряжение поступят дополнительные ученые. Думаю, тут уместнее использовать археологов, а не космонавтов. Также на место будет выдвинут батальон космодесанта для защиты объекта. Вопросы, сэр, а что вы ожидаете найти у Плутона? Надеюсь, что ничего. Ну и какого черта это было? Разве не очевидно? Это гнев. Самое приятное чувство. Я не про это. Какого черта ты опять испортил кресло? Это был ты, носитель. Я лишь дал тебе силу для этого. Сколько раз я тебе говорил, чтобы ты не появлялся в такие моменты. Ао, много, много раз. Но я не твоя ручная зверушка, чтобы беспрекословно слушаться тебя. Мы партнеры, запомни это уже, носитель. Прекрати шипеть. Знаешь же, как это меня раздражает. А ты прекрати клевать мне мозг по поводу своих кресел. Кто виноват, что твои реакции на любые подобные новости столь похожи на чувство боя? Клевать мозг? Да у тебя его нет. Он у нас общий. Симбионт оказался тварюшкой крайне своеобразной. Как оказалось, я был неправ, когда полагал, что адаптация к слиянию с симбионтом будет простой задачей. Почти полгода ушло у Коннорс на решение этой загадки. Оказалось, что симбионт отлично различает гормоны искусственного и естественного происхождения. Введение искусственных стероидов лишь ухудшало ситуацию. Носитель умирал от передозировки из-за того, что симбионт отказывался принимать стероиды в качестве равноценной замены и все же отращивал свои дополнительные органы. И в результате по крови начинали бродить как естественные, так и искусственные вещества. Другой загвоздкой оказалось то, что даже после поедания плоти с высоким содержанием естественных гормонов воздействие не исчезало полностью. Из-за этого Коннорс пришлось буквально распотрошить Кассиди. Это позволило выяснить, что среди прочих ее аномалий была еще одна – повышенный тестостерон. Он превышал норму для женского организма почти в два раза. После того, как испытуемым стали вводить его, процесс стабилизировался. Но стоило решить эту проблему, как возникла новая. Новый организм начинал потреблять огромное количество калорий на свою жизнедеятельность. И в моменты, когда калории не поступали, симбионт начинал жрать тело носителя и заменять его клетки своими. Это позволяло ему частично заменить собой ткани многих внутренних органов и повысить их КПД. Благодаря этому желудок превращался в натуральный биореактор, а кожа позволяла выделять кислород из воды подобно земноводным. Но все эти плюсы меркли перед тем простым фактом, что в первую очередь перестройке подвергался мозг. Немалая доля организма симбионта постоянно находилась в голове носителя. Размещенная в межклеточном пространстве мозга и полостях черепа, она сама по себе неплохо защищала самое уязвимое место своего носителя. Также это давало возможность ментального общения симбионта и хозяина. Все это вело к тому, что мозг мог быть изменен в любой момент, и пусть симбионт старательно копировал все нейронные связи заменяемых клеток, это вело к сумасшествию и амнезии, ведь он мог начать менять эти связи по своему желанию, да из-за того факта, что при воздействии звука он становился аморфным и терял свои свойства, получалось, что с каждым попаданием под звуковой удар мозг носителя терял свои клетки. Для решения всех этих проблем Коннорс разработала по-настоящему гениальную программу. При помощи вмешательства в геном и хирургической имплантации она совершала изменения невероятного масштаба. Самым простым было создание специальных тканей в голове, что благодаря высокой калорийности становились резервом, предохраняющим мозг носителя от пожирания. Череп также изменялся и становился достаточно защищенным от воздействия громких звуков. Теперь часть симбионта, размещенная в голове, теряла свою работоспособность гораздо позже. Вокруг мозга прокладывалась отдельная кровеносная система для питания симбионта. Она соприкасалась с обычной только в районе желудка. Даже к сердцу она не присоединялась, благодаря использованию генома червей, что позволил сделать ее способной к перекачке крови с использованием сокращений собственных стенок сосудов. В тело вшивались специальные органы, что могли производить все необходимые гормоны в любых количествах и присоединялись к неродной кровеносной системе. Когда все было готово, я лег на операционный стол. Я очнулся спустя неделю после операции, когда специально разработанный наркоз стал бесполезен против полноценно работающего венома. Как оказалось, немалую роль в успешном внедрении венома играл тот факт, что он был настроен на оставление потомства, и потому активно искал наиболее сильных носителей с необычными геномами. И тот факт, что мое тело уже было изрядно генно модифицировано, а также имело ряд встроенных органов, привел его в восторг. Его порадовало не качество исполнения, но сама идея выращивания дополнительных систем в организме носителя. Как он рассказал мне, раньше он ограничивался постепенной заменой тканей носителя на собственные, пока носитель не превращался в один единственный мозг внутри тела из симбионта. Это был тупиковый вариант, так как симбионт был ограничен в объеме своего тела, и в определенный момент это приводило к тому, что вместо роста характеристик от замены, начинался спад. А вот проращивание новых органов у носителя такой проблемы не имело. Благодаря своим возможностям он постепенно выращивал новые органы и оптимизировал имеющиеся. Уже сейчас я мог выдержать полет в космосе без скафандра и покрова симбионта. Недолго, конечно, но из таких мелочей и складывается победа. Куда более интересным было то, что симбионт встраивал все происходящие изменения в мой геном, закрепляя их как наследственные признаки. Коннорс, что наблюдала за моими изменениями на всем их протяжении, даже составила специальный план по полной модернизации организма. Она описывала нам устройство различных органов и тканей, и даже скармливала еще живых существ, в которых были реализованы те или иные особенности. Впервые с курса выживания, проведенного в учебке моего родного мира, я снова ел живых ящериц, моллюсков и насекомых. Под конец процедур я уже сам потерял тот момент, когда хоть что-то понимал в изменениях своего организма. Единственное, что оставалось неизменным, отсутствие различных кинезов и прочих неестественных способностей. Как оказалось, веном не способен приживить ген Ха, что отвечает за такие способности. А способности нелюдей оказались слишком плотно встроены в их геном и не приживлялись в принципе. Зато это позволило понять механику их пробуждения. Под воздействием катализатора геном скручивался необходимым образом для объединения разрозненных фрагментов в единую структуру, что и обеспечивало способность. Конечно, подобное скручивание закреплялось только в отдельных участках тела нелюдя. Остальное тело снова возвращалось к обычному состоянию, пластичность генома позволяла. А вот обычный человек такого скручивания пережить не мог и превращался в смесь из пыли, пепла и перемолотого мяса. Все перенесенные изменения позволили остаться в собственном рассудке и согласии с новым жильцом моего тела. Так что первое задание оказалось выполнено, а вот второе оказалось почти невыполнимым. Среди той информации, что симбиот раскрыл мне как своему носителю, был тот факт, что сам симбиант может размножаться только в случаях, когда его существование гарантированно прервется и нет другого выхода. Во всех иных случаях у него просто нет необходимых организмов. Услышавшая это Коннор ошарашила нас обоих своим выводом о том, что веном – вид искусственного происхождения и создавался либо как симбиант-помощник, либо как биологическое оружие. В обоих случаях становятся логичными те ограничения, что накладываются на симбианта и его носителя. И вполне возможно, что когда-то раса-создатель Венома была вынуждена переделать свою разработку под военные нужды. На это указывал тот факт, что симбиант куда эффективнее в качестве полевого медика и помощника, чем отдельного бойца. Да и тот факт, что никто не пришел забрать свою разработку, говорил о том, что его потеряли на поле боя проигранной войны. Селена Хала, лейтенант космодесанта Гарм, вот и очередное задание. Впервые с момента перевода в космодесант, когда наш взвод в полном составе огорошили новостью, что мы теперь космодесантницы, и отправили на Луну в учебку, мы конкретно так удивились. Все полгода, что мы были на Луне, превратились в непрекращающуюся тренировку. Новые бронекостюмы, что отличались от старых только дополнительной теплоизоляцией и увеличенным запасом кислорода и топлива для заплечных двигателей, стали самыми натуральными тренажерами. Если на Земле они облегчали движение бойца с помощью встроенного экзоскелета, то теперь они наоборот противодействовали движению. Это отдаленно напоминало движение по дну болота. Нас учили, как действовать в условиях невесомости, как правильно ориентироваться в трехмерном бою, когда твой потолок мог оказаться полом для твоего врага, как вести огонь в условиях отсутствия опоры, когда твое собственное оружие ведет себя подобно реактивному двигателю. Все это превращало бой десанта в натуральную головоломку, и нас учили ее решать. Нашим первым заданием стало прикрытие ученых, что нашли какие-то руины на Марсе. Напоминает начало какого-нибудь хоррора в фантастическом стиле. И судя по всему, наше начальство тоже оценило такую находку, потому как иначе объяснить тот факт, что на охрану экспедиции из 5 геологов и десятка археологов пригнали целый батальон бронированных по самые ноздри и вооруженных всем, чем только можно. В офицерской комнате спускаемого модуля базы даже стояла доска, на которой офицеры батальона делали ставки насчет того, что произойдет. Самыми популярными были два сценария. Первое место занимал тот, что описывал нахождение мумии инопланетян и подобие зомби-апокалипсиса. Вторым стоял тот, что провозглашал мирное и беспроблемное завершение задания. Остальные позиции занимали различные варианты из популярных фильмов или книг. Даже прорыв в ад кто-то предсказал. Но пока все было спокойно. «Лейтенант, мы закончили с текущим помещением и готовы перейти в новую комнату. Ваши люди готовы?» «Да, миссис Рейнгольд. Как только вы обозначите проход, который хотите пробить, мы приступим к работе. Вот этот проход. Мы уже обозначили основные точки и подписали примерную толщину. Ваш сержант сказал нам, что вам этого хватит для аккуратного вскрытия. Это так, несомненно. Если вам удалось правильно определить толщину, то мы выставим резак на необходимую мощность. Нам уже прислали программы для расчетов». «Хорошо, не буду вам мешать, приятная старушка». Бригадир другой бригады, мадам Гастон, была куда более стервозной особой и не упускала возможности показать свой интеллект, даже там, где это совсем не нужно. Единственным шансом отделаться от той была Евгения, капрал из второго отделения. Эта русская когда-то пыталась закончить Оксфорд как археолог, но когда ее мать прихватили за взятки англичане, ей пришлось убегать. И таким образом она оказалась в иностранном легионе Франции. Самое забавное, что мать сумела отбиться от британского правосудия, а вот дочка из наемников решила не уходить, и после службы в легионе она вступила в гарм, и вот теперь она служила штатной прослойкой между нами и учеными в тех случаях, когда они решали, что имеют право давить на нас интеллектом и эрудицией. Пока я думала на отстраненные темы, наши саперы прорезали очередную переборку и начали убирать кусок стены, закрывавший проход. Как оказалось, в данном комплексе пришельцев проще и безопаснее вырезать новые двери в стенах, чем пытаться пробить дверь. Как нам объяснили, это вызвано тем, что конструкции, вмонтированные в стену и призванные укреплять ее, уже не функционируют. А вот двери были сделаны по более простой технологии, но из более твердоплавких материалов. Мэм. Проход готов. Отправляйте дронов на сканирование. Есть. Пошла картинка. Мэм, дроны фиксируют проход в другие помещения. Пусть просканируют максимально возможный объем. Есть, мэм. Следующие 5 минут мы наблюдали за тем, как карта все растет и расширяется. Уже сейчас становилось понятно, что мы вышли на какие-то пещеры, что соединялись с основным комплексом. Подошедшая глава геологов заговорила: «Невероятно, эти пещеры уже больше всего того, что мы обследовали, а их форма – это явно пещера искусственного происхождения. Вы в этом уверены?» «Разумеется, очень напоминает муравейник или улей горных пчел. Ваш дрон должен достигнуть дна через пару минут». И действительно, один из дронов уперся в помещение, из которого больше не вело никаких проходов. И, когда оператор уже собирался возвращать его, сигнал пропал. «Говорите, похоже на муравейник, а какая тогда функция у такого помещения?» «Чаще всего такие помещения являются покоями королевы, но вы не беспокойтесь, я просто говорю, что похоже, мы же на Марсе, тут даже бактерии так и не нашли, да и размеры слишком велики для насекомых. Так, мне надо связаться со штабом. Красный 3, горе, 6, ответьте, гора минус 6 в канале, что случилось?» «Красный 3, есть подозрение на контакт, обнаружили систему пещер, на дне которой пропала связь с дроном. Ученые говорят, что это похоже на муравейник или улей». «Принято, займитесь эвакуацией ученых». «Проход в пещеры большой?» «Никак нет, стандартный пропил в стене у нас и обрушение стены коридора в 2 метра диаметром». «Принято, тогда минируйте проход и сбрасывайте турели, и оставьте отделение с тяжелым вооружением на пути отхода». «Есть, приступаем к выполнению». «Прикрой меня, потолок, эти твари на потолке, смотри куда стреляешь, ты в меня чуть не попала». В эфире стоял настоящий хаос. Уже 3 часа мы зачищали эти чертовы пещеры и материли командование. Как оказалось, Марс был вполне обитаемой планетой. По крайней мере, здесь и сейчас нам казалось, что он был излишне заселен. Все началось в тот момент, когда основные силы батальона дошли до отделений, что были оставлены ранее, и двинулись вперед. Одновременно с нами свой удар начали и жуки. Эти покрытые красным панцирем твари стали подрываться на оставленных нами минах. Спустя мгновение открыли огонь и турели. Командир роты, что шла в авангарде, услышала начавшуюся какофонию и передала предупреждение остальным. Именно тогда и началась зачистка улья. Твари ломились к нам, не обращая никакого внимания на свои потери. Они бежали по полу, стенам и даже потолку. С каждым шагом, сделанным в глубину улья, их становилось лишь больше. Осколки гранат и ракет просто отскакивали от их панцирей. Лазерные лучи пробивали их насквозь, не доставляя особых неудобств. Я сама видела, как одна из тварей успела отбросить бойца таранным ударом головы, и в этот момент ее грудь была больше похожа на дуршлаг, чем на бронированную кирасу. Только плазменники и разрядники были эффективны против этих жуков. Первые превращали свою цель в облако перегретого пара, что в течение пары мгновений был достаточно опасен для соседей убитого врага, а вторые прожаривали несколько тварей разрядами молний. Постепенно выстроилась тактика, когда несколько бойцов с лазганами стоят около бойца с плазмером или разрядником, прикрывая ее в моменты перезарядки орудия. Придерживаясь такого строя, мы медленно продвигались вглубь улья, в пещеру королевы, но не обошлось и без потерь. Как оказалось, кровь твари состояла из какой-то дряни, что при попадании на доспех делало тот хрупким настолько, что наконечники хвостов могли пробить его, да и рубящие удары лап, похожих на богомолье, вполне успешно пробивали вставки из бронеткани в районе суставов или подмышек. «Блядь, как же не хватает пироманок, ты про пепел, а что они здесь делали бы, дура, тут же Марс, кислорода хуй целых, хуй десятых, сама дура, у них теперь огнеметы даже для космоса есть». с херней, что даже в вакууме горит. Тогда да, сейчас были бы в тему. Заткните пасти и стреляйте. До камеры королевы всего ничего осталось. А нахрена мы туда идем, лейтенант? А я знаю. Говорят, что если ее убить, то на остальной улей можно спокойно забить. Так что активнее стреляем, активнее. Джек, что по итогам операции? Наши десантницы уничтожили королеву улья. После этого солдаты улья стали еще активнее атаковать наших бойцов. Но теперь они просто неслись вперед без малейшей тактики. Твари были перебиты. Теперь подземелья безопасны? Так точно. Мы закончили полный осмотр комплекса и пещер. Больше ничего и никого нет. Вам удалось понять, откуда они взялись и куда делись обитатели комплекса? Да, сэр. Нам удалось установить, что комплекс был бомбоубежищем или чем-то подобным. Он принадлежал гуманоидам с ростом примерно в 2,5 метра. По крайней мере, именно такие останки нам удалось найти и опознать. Картина вырисовывается такая. В комплексе было полно обитателей разного возраста, если верить разбросу найденных костей. В один совершенно непрекрасный день рядом с ним упал метеорит с жуками. Тот пробил достаточно глубокий кратер, чтобы часть комплекса оголилась. После чего жуки проникли в комплекс и вырезали почти всех его обитателей. Тех, кто выжил, они и утащили к себе. И судя по наличию черт исходного вида пленников у некоторых жуков, как-то использовали для размножения. Притом вряд ли добровольно. Когда всех местных сожрали, а другой еды не нашлось, жуки впали в спячку. И проснулись они от пролета дрона. Мы сравнили с Канадой после операции, и судя по всему, все обитатели улья просто спали, прижавшись к стенам. А когда дрон влетел в опочивальню королевы, проснулись. Понятно, что по срокам. Когда эти жуки прилетели сюда, если верить анализу костей, то все произошло в районе 3500 лет назад. Что же, спасибо за доклад, можете быть свободны. Пронесло. Это не протеанские руины, а значит и вероятность наличия жнецов сильно падает. Но отменять миссию по проверке Харона все же преждевременно. Даже если они ничего не найдут, данный случай показал, что Солнечная система далеко не настолько пуста, как нам казалось. Уже на ближайшей к нам планете мы нашли две инопланетные расы, а значит, мы можем позволить себе некоторое недоверие к статусу необитаемых планет. Теперь их исследование начинает характер не столько экономический, сколько оборонительный. Но пока у нас не настолько много кораблей для полного обследования системы, ведь только объектов с диаметром больше 400 километров в Солнечной системе больше полусотни, а вот база Юлии вполне уместились бы и на объекте километрового диаметра. Теперь осталось только дождаться отчеты от эфира Пепе Куна. Ку-ху-ху-ху-ху, рано расслабляться, тут есть аналог твоим жнецам, что уничтожит 50% всего живого. Здравия желаю, сэр. Здравия желаю, капитан. Каковы результаты вашей миссии, сэр? Мы обследовали Плутон и его спутники. Никаких объектов неестественного происхождения найдено не было. Наши сопровождающие даже обстреляли самые крупные горы на их поверхности. Ничего. Тогда в чем причина вашего экстренного вызова? Мы готовились отправиться обратно, как наши сенсоры уловили сигнатуру неизвестного корабля. Согласно инструкции, мы отправили на разведку истребители и связались с вами. Как вы оцениваете противника? Все сигнатуры, что нам удалось получить, а также визуальный осмотр пилота-истребителя говорят о том, что данное судно нам не противник в прямом бою. Мощность реактора у них ниже, масса покоя меньше, а габариты сопоставимы. Также, секунду, только что доложил истребитель, из корабля начали выбрасывать гуманоидов без скафандра. На всех примерно одинаковая форма, а некоторые похожи на людей. Вот как, интересно. Похоже, на корабле был мятеж, и теперь победители расправляются с проигравшими. Это удачно. Вот мой приказ. Ваши корабли сопровождения должны попытаться взять противника на абордаж. Постарайтесь взять как можно больше пленных. Приступайте. Ракета. Страж Галактики. Ракета сидела и смотрел, как опустошители выкидывают за борт своих бывших товарищей. Умереть от разгерметизации. Сложно придумать более поганую смерть в космосе. Хуже может быть только смерть от удушья на корабле с неработающей системой жизнеобеспечения. И то не факт, ведь в таком случае ты просто уснешь и не проснешься. А вот так, вот очередного бедолагу поволокли к шлюзу, а толпа дегенератов скачет и улюлюкает вокруг. Вот он оказался в шлюзе, а вот из шлюза вылетел весь воздух, глаза стали наливаться кровью, а лицо синеть. Но вдруг прямо за ним возникла фигура в массивном скафандре. Она натянула на его голову какой-то мешок, а на грудь повесила какое-то устройство. Спустя секунду мешок на голове надулся, а из устройства вылетели ленты серебристого материала, плотно обхватившие тело. Сквозь прозрачный материал мешка стало видно, что только что задыхавшийся сейчас активно дышит. Скафандр перехватил за талию получившуюся гусеницу и вытолкнул ее из шлюза, где ее подхватили чьи-то руки. Когда спасенный исчез, а шлюз наполнился еще парой бойцов в таких же скафандрах, первый постучал пальцем по стеклу шлюзовой двери. Только это наконец вывело из ступора застывших мятежников. Тревога. Противник. Всем приготовиться к абордажу. Скафандр увидел, что пираты задергались и стали наводить на него оружие. В ответ на это он убрал из рук свое оружие и достал какой-то зазубренный меч, а его напарники закрыли пленкой шлюз за своей спиной. Когда меч стал опускаться на дверь шлюза, зубья на его острие пришли в движение и стали пропиливать шлюзовую дверь. Воздух, что рванул в образовавшуюся щель, быстро наполнил шлюз, но не выходил наружу. Вторженцы явно были готовы к тому, что им не откроют. Пропил в двери стал сигналом, и опустошители открыли огонь. Пули дырявили двери и рикошетили от нагрудников вторженца. Сами того не понимая, пираты помогли противнику. От их огня дверь превратилась в решето, которое просто проломили ударом плеча. А дальше пошла потеха. Пиратов валили с ног какими-то электрическими вспышками. Эту предательницу Небулу просто вырубили выстрелом в упор, когда та рванула в рукопашную, а потом ствол направили на меня. Вот же дерьмище, дерьмище. Эй, сержант, тут енот по-английски матерится, прикинь, вон адрес сировали. Эй, я не енот, я ракета, мать вашу. Апа, а откуда ты язык знаешь? Так, кто еще знает язык, на котором я говорю? Я, башка ты железная. Я знаю, ответил Йонду. А ты кто? Синий, бывший капитан этого судна. А вот это удачно. Но с вами пусть командование разбирается. Нас развязали и даже позволили Йонду отобрать своих людей среди мятежников. На его голове теперь красовался здоровенный алый гребень. А вот стрелу что-то не видно. Вторженцы, что оказались человеческими самками, поставили перед нами с Йонду экран и сказали, что сейчас на связь выйдет их командование. А когда на экране появился какой-то самец, то все самки вытянулись и сделали жест, похожий на воинское приветствие. «Сэр, корабль захвачен». Версия о мятеже подтвердилась. В процессе захвата удалось выяснить, что бывший капитан и другой пленник владеют английским языком. «Они сейчас за мной. Прекрасная работа, командир Пименова. Ваше повышение будет одобрено». «Благодарю, сэр. Итак, меня зовут Призрак, и я командир бойцов, что захватили корабль. А кто вы?» «Я Йонду Уданта, капитан корабля, бывший член опустошителей. Я Ракета, и я член Стражей Галактики. Никогда не слышал ни про первых, ни про вторых. А теперь ответьте мне, откуда вы знаете язык, и как здесь очутились?» «Я здесь часто пережидал облавы. Место тихое и у асгарцев под боком. Вот сюда никто и не суется, а в системе координат было забито как укрытие. Вот мятежники сюда и привели корабль. А язык, у меня был воспитанник. Он из ваших, из землян, Питер Квилл, ХМ, действительно. Только он значится пропавшим почти 20 лет назад. Как это понимать? Его отец был инопланетником по вашим меркам. Он заказал его похищение в 8 лет, как и других своих детей. Вот только я узнал, что никто из них не выжил, и потому не передал его, а воспитал как смог. Хреново ты его воспитал, полный идиот получился. Иди в задницу, блохоносец шерстистый. Тише, тише, с вами разобрались. А вы, страж, похоже, знаете Питера. Скорее всего, от него и язык узнали. Да, он член стражей, а здесь из-за деловых вопросов к Йонду. Чего еще надо? Повежливее, страж, вы не в том положении, чтобы нарываться. Нам спешить надо, не до вежливости. Вот как, и вам, Йонду, да, мой воспитанник в опасности. Ясно, тогда так, у меня есть разговор к вам, деловой и взаимовыгодный, но и вы спешите на помощь землянину. Тогда мы поступим так, ваш корабль, Йонду, остается здесь, как и команда. Эй, а как мы тогда попадем в нужное место? Очень просто, наши корабли готовы к эксплуатации варп-привода. Вам необходимо только снять два привода с ваших легких кораблей и установить на наши. Мои люди отвезут вас в нужное место и помогут огнем. Так ваши шансы на выживание здорово подрастут. А что с командой? Вашу команду, мистер Йонду, доставит на нашу базу. Там им обеспечит медпомощь и питание. Правда, вот мятежников мы заберем, если не возражаете. С радостью. Надеюсь, они будут страдать. Посмотрим. И еще, страж, если еще раз решишь грубить мне, то я точно прикажу сделать из тебя енотовую шапку. Я, не, Енот. Примечание автора. Вышел небольшой перерывчик. Сначала я думал над сюжетом. Потом мне было лень. Потом пришлось сносить винду в попытке исправить проблемы с ПК. А потом был праздник. И вот только теперь у меня дошли руки до проды. Надеюсь, вам понравится. Глава 24. Холодное сияние звезд. Генриетта Вейн. Капитан Монтблан. Миссия по сопровождению исследовательского судна давно превратилась в нечто большее. Вместо короткого рейда на несколько недель нас направили на экстренное исследование Плутона. Планеты, что даже за планету-то не считается. И все для чего? Для того, чтобы найти сраное ничего. Уже когда я разуверилась в хоть какой-то целесообразности миссии, нам улыбнулась удача. И какая? Целое инопланетное судно с экипажем из мужчин. А потом выяснилось, что двум кораблям придется лететь к другой планете в звездной системе на другом конце галактики. И ведь очевидно, кто полетит. Монтблан и Эфир. Мой корабль куда сильнее бронирован и вооружен, чем Эремиль. А сканеры, как у Эфира, есть только на трех кораблях, и Эфир – один из них. На монтаж систем варп-двигателя ушло почти 20 часов. За это время нам пришлось перегрузить с Эремиль почти 70% резервной массы для Прометея и 2 тонны металлической пыли для Самума. Не самая сложная операция, но очень трудозатратная, ведь мало их погрузить в грузовой отсек. Надо же еще и провести резервные магистрали в этот отсек, чтобы пустить их в ход при первой необходимости. А так как техники под руководством енота монтировали варп-двигатель, то прокладкой магистрали занялись саперы-десантниц, и в итоге своими доспехами повредили несколько переборок. Хорошо хоть сами же и починили, но больше я их не допущу для работ внутри корабля. Не делай это, когда сапоги по кораблю шляются в экзоскелетах, не дело.